никто не будет как я. Нет, нет, нет, никто не будет как я. Это невозможно. Нет, нет, нет, все мое тело твое и душа и моя. Моя. Нет, нет, нет, никто не будет, никто не будет любить как я. Этот сумасшедший внизу живота то так сильно бьет, бьет, бьет. Это по телу дрожь, стоит только вспомнить, и меня уже всю трясет. Частое мое дыхание, когда ты близко, и пальцы рук вот тут у губ. Твоя ладонь на сердце, слышишь, как бьется, словно чего-то боится. Будь еще ближе, ты беда моя, люблю и ненавижу. Самое большое счастье, когда просто смотрю на тебя, когда просто вижу, дыши со мной. Сочиняла как вкусно, как сладко. Я сдаюсь, мне никто не может помочь. Видела во снах, как просыпаюсь в квартире твоей, но там еще я не была. Все придумала за нас, даже как бы ты будил меня с утра. И если весь мир против нас, я все равно приду, я все равно рядом буду. И если сможешь забрать меня, я сейчас, только скажи, и я в любую минуту. Просто подойди ко мне. Все, мне уже не страшно совсем. Нет, нет, нет, никто не будет любить сильнее тебя, чем я. Нет, нет, нет, это невозможно. Это невозможно. Нет, нет, нет, все мое тело твое и душа и моя. Нет, нет, нет, никто не будет, никто не будет любить как. Никто не будет, никто не будет любить как я. Никто не будет как я. Никто не будет.